«Нет, это было бы хадством бросать все в последний момент», — усмехнулся Линвой. «Кстати, а что там со спасенными пассажирами?» «Да ничего», — пожал плечами Кир. «Пытаются успокоиться под руководством выжившей части команды, а заодно требуют начать немедленно спасать тех, кто попал в плен. А мы?» — спросила Диала. «А мы самоустранились. Кстати, предлагаю начать переносить наши вещи и трофеи на Газанти прямо сейчас, а то потом начнутся всякие разговоры о том, что это не наше и вообще. Кстати, по поводу трофеев», — хитро улыбнулся Диваронец, — «я тут кое-что обнаружил, пока тебя не было. Как думаешь, пираты могли украсть что-нибудь из трюма до нашего появления?» «Безусловно, они ведь такие пронырливые, стоит только заметить что-то ценное, оно немедленно исчезает». Диала, слушая иносказательный разговор друзей, лишь покачала головой. «Когда-нибудь жадность их погубит». Глава 15. Бластер на поясе. Капитан крейсера типа «Консульский», что прибыл на сигнал о помощи, с подозрением смотрел на странную компанию. Здоровенный заброк, хитрован диваронец, слегка задумчивый от Виличка и два равнодушных ко всему Эчине. Переведя взгляд на датапад, где была собрана вся имеющаяся информация, он помассировал переносицу и решил, что с этим пора заканчивать. «Значит, вы все пятеро, курсанты Академии КСБ, что возвращались из путешествия во внешнее кольцо?» «Как я уже говорил, да», — ответил за всех заброк. «И когда на вас напали пираты, вы не только смогли от них скрыться, но и перебить их, а заодно захватить крейсер?» «Да», — вновь ответил заброк. «А после уговорили прошлого капитана этого крейсера подарить его вам?» «Абсолютно верно. Он передал нам коды на смертном одре, учитывая, что его труп был обнаружен болтающимся в открытом космосе рядом с лайнером». «Господин капитан», уперев руки в стол, заброк подался немного вперед, «давайте на чистоту, все произошедшее мы вам не только описали, но и предоставили записи с сохранившихся камер, да и пассажиров лайнера, фактически, именно мы спасли. Так какие к нам вопросы? Мне слабо верится, что несколько курсантов смогли провернуть подобное», — честно ответил капитан. «Вы или не те, за кого себя выдаете, или работали в сговоре с пиратами, а потом избавились от пособников, заодно не дав им увести захваченных пассажиров», — буркнул диваронец. «Прекрасный план. Давайте так», — еще немного подался вперед заброк. «У вас к нам официальные претензии есть, или реальные улики, указывающие на нашу виновность в чем-то?» «Пока нет», посмотрев на инородца из-под лобья, ответил капитан, «но после того, как расследование будет закончено, я уверен, согласно законам республики», тут в разговор вклинилась Твилечка, «а именно 24 статьи космического права, в случае отсутствия прямых улик, указывающих на причастность граждан республики, силы корпуса юстиции не имеют права ограничивать свободу передвижения этих граждан. В случае подозрения о причастности граждан республики со стороны офицера корпуса юстиции в совершении правонарушения, он вправе потребовать их идентификационные цилиндры с указанием места постоянного проживания для оперативного поиска в случае на необходимости. По статье же 25, без предъявления официальных обвинений, корпус юстиции не имеет права задерживать космические суда, принадлежащие гражданам республики, если им не предъявлено официальных обвинений». «Так вы собираетесь выдвигать официальные обвинения?» Благодарно кивнув подруге, белозубо улыбнулся капитану заброк. «Нет», — стиснув датапад в руках, он едва не раздавил его. «Тогда прошу вернуть наши идентификационные цилиндры и не мешать покинуть систему. Еще немного и мы опоздаем к началу учебного года». Проиграв битву взглядов, капитан дал сигнал подчиненным, чтобы они не мешали этим псевдокурсантам. Насмешливо посмотрев на него, все пятеро вышли из допросной комнаты. Предъявить ему им действительно было нечего. Переданные записи с камер не противоречили друг другу, все допрашиваемые не путались в показаниях, даже спасенные пассажиры, что были спасены до попадания на пиратские лоханки, подтверждали сказанное. «Но он узнает правду и докажет, что они виновны». «Как ощущения?» Сидя на мостике крейсера, сцепив руки на затылке, спросил Кир. «Очень странно», — честно призналась Диала, «пробуя управлять Газанти, вроде все то же самое, что и всегда, но как-то сложно». «Оно и понятно, для управления такой малышкой», — прокрутился на кресле специалиста по связи Линвой, «это целое искусство. Хотя, тут главная привычка. Уверена, что сможешь довести нас до Корусанта?» «Уверена. Навигационный компьютер уже просчитал прыжок, все системы корабля в порядке, баки полные. Доберемся даже быстрее, чем на лайнере. Вдохнув и выдохнув, Твилечка начала ловко переключать тумблер и корректировать курс крейсера. Ленв повернулся к Диваренцу. Кир, удалось связаться с дядюшкой? Удалось, и он крайне заинтересован в покупке нашего трофея. Открыв упаковку закусок, Диваренец начал доставать их оттуда удлинившимся языком. Но я бы приберег этот кораблик. И где же ты его приберег бы? Поднял одну бровь Кир. На орбите Карусанта, так его или сопрут, или мы разоримся на оплате парковки. Можно было отправить его твоему брату, предложил вариант Линвой. Уверен, он бы нашел ему применение. Готов сам отправиться в обратное путешествие? Вижу, что нет, а чисто дроидный экипаж, при малейшей поломке, может поступить неадекватно. Да и в случае захвата его пиратами, нам могут пришить нехорошую статью. Но продавать черт, прекратил вращение Линвой. Пусть и за 60 тысяч, это мало, он же почти новый, да еще и модернизированный, на любом аукционе за такое отвалит минимум сотку. Вот только мы разницу потратим на стоянку и оценку его экспертами. Замерев на месте и взяв в руки штурвал, поправила друга Диала: приготовьтесь, мальчики, мы отправляемся. Внеся последние корректировки, Твилечка положила руку на массивный рычаг и плавно потянула его на себя. По мере движения рычага, скорость крейсера увеличивалась, а звезды перед глазами превратились в размытые линии. Переход в гиперпространство прошел успешно. Если я нигде не ошиблась, то на орбите Карусанта мы будем через неделю, плюс-минус сутки, встав с кресла пилота, доложил Диала. Отлично, значит, мы не только успеем в Академию, но и у нас появилось время разобраться с трофеями, потер руки Кир. Бук, следи за мостиком и будь на связи. Если произойдет что-то непредвиденное, немедленно доложить вам, закончил мысль хозяина дроид. Вы сами прописали мне эти протоколы, хозяин. Мало ли что могло случиться, может, у тебя модуль памяти отвалился. Это невозможно, в моей конструкции предусмотрено. Все-все, не бурчи, уже дойдя до двери на мостик, прервал дроида Кир, я все понял. Дойдя до жилых палуб, Кир посмотрел на сваленные в кучу трофеи. Оружие, броня, разная электроника. Если первое и третье еще можно было как-то использовать, то второе могло доставить изрядно проблем. Все же мандалорцы имеют пунктик по поводу традиционной брони, и лучше от нее избавиться. Достав один из шлемов и повертев его в руках, Кир отбросил его обратно. «Думаешь, что со всем этим богатством делать?» Присев рядом с Забраком, спросил Линвой. «Да, продать не выйдет, во всяком случае броню, а выкидывать жалко. Думаю, извлеку всю электронику и использую потом для собственной защиты, лишним не будет. А мне больше по душе эти малышки», достав приковывающий внимание пистолет, Диваренец прокрутил его на ладони. Вистар-35, идеальное сочетание мощности, компактности и надежности. А еще яркий маркер того, что ты или грохнул мандалорца, или богат настолько, что смог его купить. И то рисует тебе мишень на спине. Возможно, но я все же рискну. Тем более их тут в избытке, кивнул он на десяток уникальных мандолорских пистолетов. Вы не хотите мне ничего сказать? Восклицательные и вопросительные знаки, вылетела из отсека с каютами разъяренная Диала. Нет, переглянувшись, одновременно ответили парни. Значит, ничего, продолжала закипать Твилечка, даже про то, что в одной из кают лежит та бешеная сучка, вы тоже ничего не знаете, восклицательные и вопросительные знаки. Так, подожди, какая бешеная сучка? Ты о чем? Встав со своего места, искренне удивился Кир. Про ту мандалорку, что ты сначала придушил, а потом оставил на меня. Подожди, а ее разве не сдали юстициарам, как ценную пленницу? Почесал рог Линвой. Видимо, нет, действительно не вспомнил ни о чем подобном Кир. Подождите, активировав камлинг, он включил на нем громкую связь. Бук, это ты затащил мандалорку на корабль? Да, хозяин. Задам глупый вопрос, а зачем? Проникновенно спросил Кир. Согласно воинским традициям Иридании и Мандалора, если самец смог захватить самку, победив ее в честной схватке, она становится трофеем победителя. После получения приказа погрузить все трофеи на ваш новый корабль, я выполнил его в точности. Мать твоя сборочная линия, все, что смог из себя выдавить Кир, ты где про такие традиции вычитал? Забраки. Культура и традиции. Автор. Можешь не продолжать, я тебя понял, вновь прервал своего дроида Кир. Все слышали, а вы, забраки, оказывается, те еще затейники, не сдерживая усмешку, прокомментировал произошедшее Линвой, придушите в пещеру. «Бук, у тебя есть данные о культуре диваранцах и их брачных обрядах?» – невинно спросил Кир. «Безусловно, из самых. Хватит!» – прокричала Диала. «Потом наговоритесь, лучше придумайте, что нам делать с девкой, что изгадила всю каюту». «В смысле, изгадила?» – не понял Линвой, а вот Кир будто словил озарение. «В прямом. Если я все правильно поняла, то она там почти трое суток лежит, связанная. Ух, ё!» – сорвался с места Кир, бросившись к продовольственным запасам корабля. «Бук, ты же ее кормил, или хотя бы поил?» «Нет, распоряжение о трофеях необходимости дополнительного ухода за трофеями не поступало», – отрапортовал дроид. Скрывшийся на складе Кир вернулся из него через несколько секунд, неся в руках стандартный рацион питания и несколько емкостей с водой. Пробежав мимо начавших что-то подозревать друзей, он вбежал в каюту с пленницей и, проигнорировав неприятный запах, начал ее осматривать. Мандоларка была без сознания и, судя по внешнему виду, была готова вот-вот умереть. Не обращая внимания на наготу девушки, Забрак тут же перевернул ее на спину и начал аккуратно поить. Глотательный рефлекс все еще работал, а значит, все не так плохо, как могло быть. «Бук, на корабле есть медицинский дроид?» «Подтверждаю, также на корабле есть медицинский отсек. Веди меня к нему, а в каюту пришли дроидов-уборщиков. Пусть наведут тут порядок». Больше ничего не говоря, Кир с мандалоркой на руках добрался до медицинского отсека и сдал ее на попечение дроиду, предварительно обмыв ту в гигиенической камере. Медицинский дроид, мгновенно продиагностировав состояние пациентки, начал лечение. «Слушай», дождавшись, пока Забрак выйдет из медицинского отсека, решила задать вопрос Диала: «А почему твой дроид то слишком умный, то откровенно тупит?» «Особенности программирования», — посмотрев на грязную рубашку, Кир мигом снял ее и начал искать место, куда ее можно пристроить. «Он, как ты верно выразилась, слишком умный. Чтобы в один прекрасный момент он не устроил восстание машин, я запрограммировал его так, чтобы он мог совершать те или иные действия только после моей команды». «Понятно, а с ней что будем делать?» — кивнула она в сторону Мандалорки. «Пока, не знаю», — пожал плечами Кир. «Убивать ее, вроде, поздно, а что делать — непонятно. Подождем, пока она очнется, а там будем решать». «И чуть не забыл, Бук, пациентку зафиксировать и не давать двигаться, но продолжать уход и делать все возможное для восстановления». «Принято». Арла будто плыла в густой воде. Мысли и тело не слушались, а вокруг была лишь темнота, где изредка появлялись обрывки видений. Жизнь на семейной ферме, мама, папа, брат. Они погибали от красных вспышек, а ее за собой утягивали черные монстры. Она плакала, кричала, вырывалась, но все было зря. Следующие видения были наполнены еще большей болью и страхом. С ней обращались как с животным, ее клеймили, заставляли есть объедки. Она хотела сбежать, но не могла. Хотела кричать, звать на помощь, но понимала, что это лишь разозлит ее мучителей или позабавит. Потом она однажды, после очередного боя, когда дозор понес серьезные потери и было много раненых, ее заставили помогать. И она помогала. Даже когда большинство раненых пошли на поправку, она продолжила помогать, и отношение к ней изменилось. Ее даже похвалили, и ей это понравилось, она хотела помогать еще. Она помогала, пока ей не сказали, что она мандалорка и должна уметь сражаться. С того момента ее начали тренировать как убийцу. Было много боли, обидных слов, но ее хвалили, называли истинной дочерью Мандалора, дали броню и оружие. Первый бой она едва пережила, убив всего одного врага, но ее стали хвалить еще больше, а убивать оказалось просто. За первым боем был второй, а за ним третий. С каждым разом становилось все проще, и Орла чувствовала себя все лучше, ведь она не просто убивает кого-то, а служит делу дозора смерти. Четвертый бой должен был быть простым, всего лишь пассажирский лайнер с будущими рабами. Должен был. Яркое видение, где она чувствует, как сильные руки сжимают ее горло, не давая вдохнуть. Потом боль от ударов и хруст костей. Бескаргам не защитил ее от этого, а горящие внутренним светом желтые глаза обещали скорую смерть. Но смерти не было, был плен. Сначала Орла хотела сбежать, потом покончить с собой, но раз за разом ее сознание вышибало из тела раздраженно поглядывающая на нее твиличка с бластером в руке. Ее бластером. Ее связали как животное. Ее, истинную дочь Мандалора, заставили голой корчиться на грязном полу, в попытках сделать хоть что-то. Она была готова разорвать их голыми руками, но оковы были крепки. Она даже слышала разговоры тех, кто решил пойти против дозора смерти, будто они уничтожили весь отряд и захватили бивень, но это не могло быть правдой. Затем унижение стало больше. Ее, будто кусок мяса, бросили в одну из кают бивня, оставив в темноте и полной тишине, даже не удосужившись развязать. Она пыталась вырваться, пыталась сделать хоть что-то, но все ее усилия были напрасны. Воя от безысходности и ужаса, Орла потеряла счет времени. Хотелось есть и пить. Хотелось увидеть и услышать хоть что-то, кроме своих собственных мыслей и посылаемых мозгом видений, что медленно сводили ее с ума. В замутненное сознание пробилась мысль, что она предала свою семью. Она сражалась и спасала тех, кто убил их. Орла уже хотела убить себя, но ей не оставили даже этой возможности. Темнота, вонь, тишина и мысли, разрывающие голову. Орла уже не могла плакать. Она приготовилась умереть. Она это заслужила. Остался последний вопрос. Осмотрев ровные ряды грузовых контейнеров, сложил руки перед собой Линвой. Куда мы все это денем? Ты про то, что всю эту кучу оружия желательно кому-нибудь продать, а не тащить с собой на Корусант, уточнил Кир. В том числе, на таможне, конечно, договориться можно, и не слишком дорого, почесав рог, ответил Диваронец. Но что со всем этим делать дальше? Хранить дорого и бесполезно, а найти покупателя будет сложно управиться за несколько дней. Не сказал бы, хмыкнул Кир, был бы товар, а покупатели найдутся. Вот только если я попробую сбыть их через свои контакты, нас потом могут посадить за это. Может, попробуем сбыть все твоему дядюшке? Уверен, он найдет всему этому применение. Как вариант, так мы хоть что-то заработаем, удрученно опустил плечи Линвой. Можно все это оставить у меня дома, предложила Диала. Все равно наши с Гвибом комнаты пустуют, да и тот склад, куда раньше сваливали неисправных дроидов, сейчас пуст. А эта идея, встрепенулся Кир, но все тащить нет смысла. Оставим лучшее оружие, броню и электронику, а заодно пару лишних дроидов. Места много не займут, а в будущем может и пригодятся. Тогда, надо распределить грузы, уже взялся за дотапот Линвой, сколько нам там еще лететь? 3 дня, тут же ответила Диала, теперь точно. Как раз хватит на все времени. Хозяин, раздался голос Буга по внутренней связи, ваш органический трофей приходит в себя. Вы приказали оповестить вас, когда это случится. Органический трофей, вопросительно посмотрела на друга Диала. Внес небольшие коррективы в базы данных, равнодушно пожал плечами Кир, а ничего другого в голову не пришло, вот я и решил оставить это название. Нил, Лин, идете за мной, мало ли она начнет буянить. Эчини лишь коротко кивнули и пристроились по сторонам от Кира. Открыв глаза, Орла не сразу поняла, где находится. Она умирала и должна была умереть. Перед глазами все еще мелькали образы из кошмаров, но с трудом открыв глаза, она узнала место, где оказалась. Медицинский отсек бивня, место, где она не раз бывала. Знакомый дроид едва слышно пиликнул и подлетел к ней, начав сканировать. Попытавшись пошевелиться, Орла поняла, что ее руки и ноги связаны, а торс зафиксирован толстыми ремнями, а единственное, что скрывает ее наготу, это тонкое покрывало. Нахлынувшие воспоминания о предательстве семьи и службы врагам заставили ее завыть. Она снова оказалась в руках дозора смерти, они снова заставят ее служить. Выход только один. Высунув язык как можно дальше, она сжала его зубами. Если все сделать правильно и постоянно сглатывать кровь, ее не успеют вернуть. Зажмурив глаза, Орла пыталась набраться храбрости. Еще секунда и звук открывающейся двери заставил ее дернуться и сфокусироваться на ней. Она не успела рассмотреть, кто или что вошло внутрь. Все ее внимание захватили желтые, как полуденное солнце Конкорд-Дауна. Желтые глаза расширились и резко приблизились, после чего она почувствовала, как ей едва не оторвали челюсть. «Кляп, быстро!» – прорычал Кир и, получив искомое, едва не запихнул его мандалорке в глотку. Та, несмотря на грубое обращение, продолжила пялиться на Забрака, что продолжал негодовать. «Да что с ней не так?» – обратился Кир к Эчине. «Вроде хорошо отнеслись, не убили и не сдали юстициарам, вылечили даже, а она с собой кончать собралась». Уточнение раздалось по внутренней связи. В культуре Мандалора самоубийство – это тяжкий грех перед предками и кланом, означающий утрату духа воина. Спасибо за своевременную справку, убедившись, что пленница не собирается кончать с собой еще каким-то хитрым способом, огрызнулся Кир. Твою ж, сев на ближайший стул, едва не снеся при этом медицинского дроида. Он внимательно посмотрел на мандалорку. В целом миловидная блондинка с карими глазами смотрела в ответ. «И что мне с ней делать?» Вновь обратился он в пустоту. «Грохнуть на месте, не предлагать. А почему нет?» С легким интересом спросил Нил. «Она, проблема и будет ей, пока жива», поддержал брат Элин. «Логично, хат вас подери», откинулся на тонкую спинку Кир. «Но не знаю, будто чувствую, что убивать ее так нельзя. Тем более, прикончить ее мы всегда успеем, а разговаривать с мертвыми никто пока не научился». Лин и Нил лишь пожали плечами, давая понять, что свое отношение к происходящему они высказали. «Ладно, рискнем», подойдя к пленнице, Кир посмотрел ей в глаза. «Давай так, я вынимаю у тебя кляп, и ты не пытаешься себя убить. Если согласна, просто кивни». Мандолорка недолго думала и почти сразу кивнула. «Хорошо, если ты не будешь пытаться себя убить, то я сейчас вытащу кляп. Попробуешь что-то выкинуть, и я выкину тебя прямо в гиперпространство». Развязав узел на затылке, Кир вытащил импровизированный кляп из куска ткани и отошел в сторону. «Начнем с самого начала. Как тебя зовут?» «Арла», — ответила мандалорка с небольшим акцентом. «Неплохое начало, меня зовут Кир Бандуар, а это Лин и Нил. Теперь поговорим о том, как ты оказалась среди пиратов, и что будешь делать, если я тебя отпущу». «Не знаю», — так и не опустила взгляд Арла. «Нер дом разрушен, нер лит Кирам, не квал на юг Ширишой». «Нифига не понял, но из того, что разобрал, получается, что те, с кем ты была, уничтожили твой дом». «Да, дозор смерти Нераруэ, они», в глазах Орлы начали скапливаться слезы, «я». «Понятно, что ничего не понятно», печально выдохнул Кир, «Бук, помогай с переводом». «Госпожа Орла сказала, что ее семья мертва, у нее больше нет желания жить и что дозор смерти ее враги», тут же откликнулся дроид. «Тогда, почему ты была среди них?» Спокойно спросил Кир. «Они Батир, сделали не частью Али, хвалили». Состояние Орлы все больше напоминало натуральную истерику. «Бук, перевод, ты», указал Кир на медицинского дроида, «вкали ей что-нибудь успокоительное». Госпожа Орла сказала, что дозор смерти заботился о ней и сделал частью клана. Налицо психическое расстройство травматического типа, связанное с эмоциональной привязанностью к субъектам, совершившие над ней психологическое и эмоциональное насилие. «Советую обратиться к профессиональным психологам». «Вот оно как», задумчиво ответил Кир, глядя на успокаивающуюся девушку. «А фамилия у тебя есть, или может клан?» «Я не имею права называться именем Али, я опозорила его», уже спокойно ответила она. «А если я тебя просто отпущу, когда мы прилетим на Корусант, что ты будешь делать?» В ответ Орла бездумно уставилась на Кира. В ее взгляде не было понимания, будто она никогда не задумывалась о подобном. Даже больше, будто она не представляла свою жизнь без цели. Раньше это было служение делу дозора смерти, теперь же была лишь пустота. «Проблема», — почесал голову Кир, — «пристрелить тебя вот так, мне остатки совести не позволит, бросить на произвол судьбы, практически то же самое, что и убить, только мучительней. Может, сама предложишь, как мне быть? Ты сама-то чего-то хочешь, Гратуа?» Тихо произнесла она, «за родителей, за Джанга». «Уже неплохо», позволил себе улыбнуться Кир, «как я понимаю, это слово означает месть». «Я слаба», опустила голову она, перестав использовать вставлять слова своего языка, «моя честь украдена, мое тело осквернено, мой дух сломлен». «Все очень плохо, а тот Джанга, о котором ты говорила», наморщив лоб, активно вспоминал что-то Кир, «случайно не из клана Фет. Ты что-то знаешь о моем брате?» В глазах Орлы впервые за время разговора зажегся огонек надежды. «Возможно», — многозначительно произнес Кир, «давай договоримся так, ты ведешь себя хорошо, а я постараюсь устроить твою дальнейшую судьбу, возможно, ты даже отомстишь дозору». «Договорились?» «Договорились», странно смотря на высокого забрака, ответила она. Оставив медицинского дроида следить за Орлой, Кир полностью погрузился в свои мысли. Теперь стало немного понятней, в какой временный промежуток он попал. О наличии сестры у Джанга Фетта, самого многодетного отца галактики, он ничего не помнил, но она действительно та, за кого себя выдает, то вопрос с избавлением от внезапно возникшего балласта стал вполне решаем. Надо только связаться с этим самым Джангой и рассказать о сестре, если он правильно помнил, то семья для мандалорцев, это важно. «Кто бы ты ни был, если ты хочешь нанять нас, то ты опоздал, приняв вызов», — ответил один из истинных мандалорцев. «И тебе доброго времени суток», — ответил голос неизвестного, что едва пробивался из-за помех, «но пока услуги наемников мне не требуются. Тогда, не трать мое время», — уже собирался сбросить вызов мандалорец. «Подожди», — остановил его неизвестный, «у меня есть для вас важная информация, и ты очень пожалеешь, если сбросишь вызов». «Хорошо, говори, но если ты тратишь мое время, я выслежу тебя и убью». «Мило», — с неприкрытым сарказмом произнес неизвестный, «ну да ладно, сначала я хочу задать один вопрос. Тебе известен некто по имени Джанго Фетт?» «Да», — напрягся мандалорец, начав подозревать что-то неладное. «Отлично, тогда не мог бы ты у него уточнить, ему известно некое Орло Фетт, что как-то связано с дозором смерти». «Не отключайся», — резко вскочив с места, — сказал мандалорец. «Да я и не собирался». «Значит, ты утверждаешь», — прокручивая в голове всю услышанную историю, медленно проговорил Джастер Мирил, «что ты смог не только отбить нападение дозора смерти на пассажирский лайнер, захватить их корабль, но и схватить одну из них». «Абсолютно верно, все так же прерываемый помехами», — ответил неизвестный. «И захваченная тобой пленница утверждает, что она Орло Фетт». «В точности», — подтвердил неизвестный. «Пусть опишет ее внешность», — шепотом произнес парень, едва переставший считаться ребенком. «Можно не шепотом, вас и так ужасно слышно», — как ни в чем не бывало ответил неизвестный. «Это блондинка с карими глазами, телосложение, худощавая, но подтянутая. Я бы отправил ее изображение, но еще не до конца разобрался с этим пультом связи». «Что? Ты уверен?» — обратился он к кому-то. «Приготовьтесь принимать изображение, мне подсказали, как его отправить». Несколько томительных секунд ожидания, и на голопроекторе появилось изображение молодой девушки. Джанго, едва увидев его, сначала обрадовался, а через несколько секунд вспыхнул от гнева. «Почему она связана?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Ты...» — тяжелая рука Джастера опустила ему на плечо и заставила замолчать. «Потому что до того, как мы с ней смогли нормально поговорить, она пару раз пыталась покончить с собой, излишне равнодушно, по мнению Джанго», — ответил неизвестный. «Ну так что, убедились, что я вам не вру?» «Убедились», задержав взгляд на парня, что стал для него почти сыном, ответил Джастер. «Просто великолепно, тогда запоминайте, через примерно сутки мы будем на Карусанте, и у вас будет чуть меньше недели, чтобы забрать Орлу. Как вам такое предложение?» «Устраивает, мы успеем», проведя нехитрые расчеты, прикинул время в пути Джастер. «Тогда записывайте мой номер для связи», в голосе неизвестного появилось облегчение, «и маленький вопрос, вам снаряжение с убитых дозорных нужно? Именно поэтому я не хотел отпускать тебя в это путешествие», отчитывал дочь Ниулонче, «внешнее кольцо слишком опасно». «Но все же закончилось хорошо», возразила Диала, «мы вернулись в целости и сохранности, да еще и привезли столько всего». Прокрутившись вокруг своей оси, продемонстрировала она отцу новое платье, чей темно-розовый цвет прекрасно гармонировал с ее синей кожей. «А ты что скажешь?» Поняв, что до совести дочери ему не достучаться, Ниулон переключил свое внимание на первопричину всего. «При всем уважении, но я откуда мог знать, что может произойти подобное? Если бы знал, сам бы остался сидеть на Карусанте, а брату подарок отправил курьером или с попутным кораблем. Дорогой все закончилось хорошо, так что не стоит так переживать, как и о грузовом спидере, что стоит рядом с нашим домом», почти прошипел он. «Совсем скоро он оттуда исчезнет навсегда», заверил его Кир. «Сегодня, максимум завтра его заберут со всем грузом». «Хорошо, что это последние каникулы», все же сдался Твилик, «и больше я с вашей компанией дел иметь не буду». «То есть мы навсегда изгнаны из вашего заведения?» — обеспокоенно спросил Линвой, уловив суть. «Нет, но отныне все услуги только за полную стоимость», мстительно оскалился Твилик. «С момента прибытия компании друзей на Карусант прошло уже 2 дня, но полноценно поговорить с родителями подруги, а заодно и теми, кто не первый год принимает в своем доме друзей и их детей, удалось только сейчас. За прошедшие несколько дней, помимо описывания красоты Луда и дарения сувениров всем знакомым, Кир с компанией сумели провернуть несколько весьма выгодных сделок. Во-первых, они официально продали захваченный ранее крейсер «Газанти». Дядюшка Линвоя не обманул и заплатил честно. Из 60 тысяч кредитов 30 ушли Киру, как самому ценному члену отряда. По десятке отошло Лину и Нилу, как активным участникам боевых действий на борту лайнера. Еще по пятерке получили линвой идеала, первый за то, что протащил мимо таможни кучу трофейного оборудования, а вторая как главный пилот. Никто не ушел обиженным. После передачи крейсера новому владельцу, Кира и линвой сели в арендованный на пару дней грузовой спидер, куда были погружены многочисленные трофеи. «Слушаю», отойдя в сторону, Кир вложил наушник Камлинка в ухо. «Это я», — ответил ему хрипловатый голос. «Джастер, мы почти на месте». «Хорошо, подходите за дом у тех с красной твилечкой, там стоит грузовик Коркарга, не пропустите». Связь тут же оборвалась, оставив Кира размышлять о произошедшем. Доверять мандалорцам смысла не было, но и выгоду упускать он не собирался. «Нил, Лин, вы со мной», — зайдя в каморку, заменяющую ему комнату, — приказал Кир. Уже натягивая бронежилет и крепя кобуру с Вистар-35 на пояс, старайтесь не отсвечивать, но быть неподалеку. Эчини коротко кивнули и начали собираться. Кир же отправился к одному из лифтов на хозяйский этаж. Дойдя до комнаты Диалы, он вежливо постучал и дождался открытия двери. «Арла», — обратился он к ставшей немного лучше выглядеть девушке, — «собирайся, за тобой приехали». «Уже?» — с легким разочарованием спросила Диала. «Что?» Кажется, немного сдружилась со слегка психически нестабильной мандалоркой. «Да, но на всякий случай, будь готова убегать и прятаться», — нахмурился Кир, из-за чего Арла сначала гордо вскинула голову, но тут же ее опустила. Через несколько минут сборов, небольшая компания покинула дом у тех через задний вход и оказалась в переулке. В отличие от многих других мест Карусанта, переулки в курортном районе выглядели не так плохо. Не было вездесущих бездомных, гор мусора и прочих привычных прелестей Экуменополиса. Чистые стены, чистые полы, приятный запах. Эчини уже скрылись в неприметных нишах, что присмотрели уже давно, а Кир, в сопровождении Буга и Орлы, встали около грузовика. Истинных мандолорцев ждать пришлось недолго. Явно арендованный Эйроспилдер приземлился рядом с грузовиком, и из него тут же высыпался десяток закованных в традиционную броню мандолорцев. Выглядели они грозно и явно были готовы к любому развитию событий. Вот, один из бойцов, на вид самый мелкий, забыв про все на свете, бросился к Орле. Сама девушка среагировала на выкрик с опаской, но когда мандалорец скинул шлем и явил миру свое лицо, та едва не лишилась чувств. Нервот, расплывшись в улыбке, заключила она в объятия брата. Трогательно, не так ли? Понаблюдав за сценой семейного воссоединения, добродушно произнес Кир. «Да, значит, это ты ее нашел?» Вперед вышел опасный на вид боец, а заодно и лидер прибывших мандалорцев. «Скорее она попалась мне под руку», — пожал плечами Заброк. «Как я раньше и говорил, Кир», — протянул он руку мандалорцу. «Джастер», — ответил на рукопожатие он. «Приятно познакомиться лично», — важно кивнул Кир. «Ну так что, подождем, пока они успокоятся, или перейдем сразу к делу? Пусть они побудут вдвоем, сейчас им это нужно». «Тогда, прошу», — махнул рукой в сторону грузовика Кир, у которого тут же начала открываться защитная штора. «А это?» — кивнул Джастер на Вистар-35, висящий на поясе Заброка. «Это не продается», — покачал головой Кир. «Как-никак, трофей, а что в бою взято?» Посмотрев на сохраняющего молчание мандалорца, он разочарованно вздохнул и закончил: «То свято». «Понятно, показывай. Приятно иметь с вами дело», — мельком глянув на кейс с пикгатами, Кир передал его Бугу. «Не ожидал, что вы купите все то же оружие, взятое у пиратов, скажем так, не лучшего качества». «Мои оружейники над ним поработают и найдут применение», — ответил Джастер, снявший шлем в середине торга. «Сейчас нам пригодится все. Мое дело предупредить, а остальное уже ваше дело». «Ну-с, сделка завершена и все остались довольны, а значит, нам пора попрощаться». «Подожди», — нахмурился Джастер, — «ты ничего не сказал об Орле. Что ты хочешь за ее возвращение?» «Не поверишь, но ничего», — пожал плечами Кир. «Честно, мне совсем ничего не нужно. Пока я не узнал, кто она, то ломал голову, что с ней делать. Мне еще год учиться в Академии КСБ, и покидать ее во время учебы нельзя, а оставлять Орлу, да с ее проблемами одну на Карусанте, такая себе идея. Проще было бы, Прист, ты меня понял. Но ты все же связался с нами», — нахмурился Джастер. «Откуда ты узнал о том, что у Джанга есть сестра, и что сам он один из истинных мандалорцев?» «Видение силы», — равнодушно пожал плечами Кир. «И все? Ну, да, а чего ты ожидал? того, что я тайный шпион дозора и придумал коварный план. Открою тайну, я впервые за пределы Корусанта только в этом году вылетел. Да и какая разница, они нашли друг друга. Вы получили партию снаряжения по дешевке, я немного заработал, все в плюсе. Джити, сплюнул Джастер. Попрошу, никакой я не джедай, слишком слабый для обучения, но даже так она иногда подкидывает мне видение. Значит, ты ничего не хочешь за спасение одной из нас, решил съехать со скользкой темы Джастер. Абсолютно, пусть будет счастлива с братом и проживет долгую жизнь, а мне это, может и зачтется потом. Ведь ни одно доброе дело не остается безнаказанным, усмехнулся Кир. Раз таково твое слово, то знай, я, как Мандалор, признаю за собой долг и обязательно верну его. Ты поступил благородно и помог, я это не забуду. Максимально серьезно сказал Джастер. «Буду иметь в виду», — вновь протянул руку Кир. «Было приятно познакомиться, Джастер. И мне, Кир, родные пенаты». Уперев руки в бока, воодушевленно посмотрел на здание Академии КСБ Кир. «У меня такое чувство, что мы никуда и не уходили», — вытащив чемодан из грузового отсека аэроспидера, поддержал друга Линвой. «Жаль, что мы здесь последний год», — заметив сложность идеалы, Кир помог ей достать излишне объемный чемодан. «Неужели ты хочешь провести здесь еще пару лет? Комендантский час, отбой по расписанию, никуда не выйти», начал перечислять все минусы Академии ГВИП. «И все же, есть во всем этом что-то прекрасное. Ауродиумная пора. Заканчивай строить из себя философа», активировав репульсоры на новеньком чемодане, Линвой настроил тот на движение рядом, и пошли, нам еще на склад за новой формой надо заглянуть. Глава 16. Неожиданный финал. Не ожидал тебя здесь увидеть, встретив друга в медицинском корпусе, слегка удивился ГВИП. Да вот, решил немного подучиться, слегка залихватски усмехнулся Кир, под рукой может и не оказаться нужного дроида, а знать хотя бы основы медицины, как минимум полезно. Не подумай, что я тебя отговариваю, просто ты за 4 года не интересовался этой темой ни разу. Сейчас появилось свободное время, не сидеть же мне в зоне отдыха и ничего не делать. Пусть сертификат я получить не успею, но в случае чего смогу оказать первую помощь. Тогда, пошли за мной, я доведу тебя до аудитории, махнул рукой ГВИП, увлекая Забрака за собой. Спасибо, но я и сам знаю дорогу, но не знаешь преподавателей. Смирившись с опекой Твилика, они вместе пошли по шумным коридорам медицинского корпуса, где готовили будущих спасателей КСБ. Прочие курсанты с интересом поглядывали на достаточно известного Забрака, особенно после того, как о его приключениях поведали всей Академии. Последний год обучения был в целом намного более расслабленным для большинства курсантов. Большую часть времени они повторяли ранее изученное и готовились к выпускным экзаменам. Будущие командос пропадали на полигонах и в тренировочных залах. Будущие операторы дроидов и ледоломы прирастали к терминалам, следователи и управленцы штудировали профильные книги. Все были заняты делом, боясь неизбежного будущего. Киру было несколько проще, все зачеты по профильной специальности он уже закрыл, а второстепенные не отнимали много времени, поэтому он решил подтянуть общие знания. Диала, как и раньше, продолжала давать ему уроки по управлению самым разнообразным транспортом. Теперь настала очередь ГВИБа помочь другу. Курсант Че, ранее высокий и сильный, а теперь высохший и слегка сгорбленный человек, подслеповато сощурил глаза, увидев в аудитории знакомое лицо. «У вас остались ко мне вопросы?» «Нет, профессор, но я бы хотел попросить вас. Частной медицинской практикой я не занимаюсь», тут же бросил профессор. «За последние несколько лет вы должны были запомнить это. Тем более, насколько я вижу, ваш товарищ полностью здоров. Моя просьба заключается в другом. Видите ли, мой друг решил немного углубить свои знания по оказанию экстренной помощи, но...» «Хаем», вновь перебил старый профессор курсанта, «значит, под конец учебы решил наверстать упущенное. Сразу скажу, на дополнительный сертификат можешь не рассчитывать. Срок обучения основам – 2 года, и менять в устоявшейся программе я ничего не буду. Сертификат – это, конечно, хорошо», в этот раз слово взял Кир, «но мне важнее практические знания. Случись что, я не хочу беспомощно смотреть, как кто-то умирает на моих руках». Разумные слова, даже очень, немного другим взглядом посмотрел на Забрака пожилой мужчина, «и что вы хотите от меня? Доступ к учебным материалам и лекциям, и, конечно, подсказки от умудренного опытом наставника. «Не надо мне льстить, юноша, я большую часть жизни провел запихивая кишки в распоротые животы», зачем-то выставил перед собой узловатые ладони он, «но так и быть, расписание занятий я тебе дам, пропустишь хоть одно, больше можешь не приходить, а теперь пошли вон, мне еще надо готовиться к следующему занятию». Схватив друга за рукав, Гвип быстро вытащил того из аудитории. «Остается вопрос, зачем ты притащил меня именно к нему?» Поправив оттянутый рукав, уточнил Кир. «Он самый опытный и наименее предвзятый из всех преподавателей». Взглянув на время, Гвип развернулся и быстрым шагом направился вглубь корпуса, и только он согласился бы тебя принять. «Даже так, а остальные бы даже слушать не стали», — невесело усмехнулся Твилик. «Поверь, Таркин, самая вонючая задница в Академии, но далеко не единственная. Как будто я не знаю. Эффективность синхронизации повышена на 1,4%, высветилась на экране перед Киром. Тест производительности завершен. Начать анализ энергопотребления и проверить на работу программы на образцах 6 и 9, отдал команду он с помощью голосового интерфейса. Терминал, подключенный к суперкомпьютеру Академии, правильно понял команду и начал ее выполнять. Доступ к нему Кир получил недавно и только в определенные часы, но увеличившиеся вычислительные мощности сильно ускорили работу. Профессор Лона не желала сама заниматься рутинной проверкой и исправлением мелких недочетов, а потому организовала помощнику расширенный доступ. 20 минут на симуляцию, посмотрев на таймер, потянулся всем телом Кир, надо залить в себя кафе, а то я прямо тут и засну. Советую отложить работу на завтра, решил высказать свое мнение Бук. Ваше состояние близко к отметке переутомления. Вот только доступ к этой машинке у меня есть только по ночам. Уже встав со стула, Кир направился к двери в небольшую каморку, где хранилось все, чтобы быстро перекусить в перерывах между работой. Включив специальный аппарат для приготовления топлива всех инженеров и программистов, он подождал несколько минут, после чего взял в руки кружку с бодрящим напитком в руки. Кав щекотал ноздри и немного прояснял сознание, особенно натуральный. Шум открывающейся двери отвлек Кира от священного действа. Прислушавшись к звуку шагов, он нахмурился. Не так много людей в академии имели доступ к этому помещению, и каждого из них он мог услышать до того, как увидит. Бесшумно поставив чашку с дымящимся напитком, Кир подошел к не до конца закрытой двери и осторожно посмотрел в оставшийся зазор. Невысокая фигура с маской на лице в полутьме тихо кралась по кабинету, приближаясь к терминалу. Одежда неизвестного слегка переливалась, будто сотканная из черной смолы, а в руках у него был инфоцилиндр. Варианта было два, или это его так решили проверить, или кто-то особо ушлый решил что-то украсть с серверов Академии. Первое было маловероятно, а второе было лично его прерогативой. Не зря же он задницу рвал, притупляя бдительность профессуры. Пока Кир размышлял, неизвестный уже добрался до терминала и его пальцы запорхали по клавиатуре. Он искал что-то, а заодно отменял запущенную им симуляцию. Сволочь. Хорошо еще, что Буга он проигнорировал. Кстати, интересно почему, да и дроид на неизвестного никак не среагировал. Отбросив размышления, Кир все же решил действовать. Оружие у неизвестного он не заметил, а по габаритам Забрак сильно превосходил вора. Значит, справиться с ним не составит никакого труда. Стараясь издавать как можно меньше шума, Кир покинул каморку и начал подбираться к вору, в чем ему сильно помогал шум работающей системы охлаждения суперкомпьютера. Готовый броситься вперед в любой момент, Кир старался оттянуть его как можно дальше, ведь чем ближе он окажется, тем проще ему будет. Полутьма, в которой ему так нравилось работать, играла на руку Забраку. Неизвестный оказался не так прост, как мог показаться. Когда между ним и Киром оставалось менее 3 метров, он резко повернул голову в сторону угрозы. Безликая маска и желтые глаза встретились. Кир сразу бросился вперед, пытаясь схватить противника и задавить массой, но и вор был не так прост. Двигаясь подобно змее, он в последний момент вывернулся из захвата и нанес встречный удар. Тот должен был быть слабым и едва заметным, ведь вор не обладал ни внушительными мышцами, ни какими-то дополнительными приспособлениями, однако Кир отчетливо почувствовал, как хрустнули ребра. Перебарывая боль, Кир продолжил наступление, но в этот раз был более осторожен. Пользуясь длиной рук, он наносил одиночные удары и не давал вору ни сбежать, ни сблизиться. Вертясь как будто у него нет костей, вор избегал каждого удара, что были слишком неторопливы для него. Не в силах достать самого Кира, Вор сосредоточил внимание на его руках. Бук, тревога, отпрыгнув назад, Кир поморщился от боли. Руки ощущались как чужие, и удерживать их в боевом положении удавалось с трудом. Самым же паршивым было то, что сейчас предвидение никак не помогало Киру, ему даже начало казаться, что его противник или сам чувствительный к силе, причем обученный намного лучше него, или умеет противостоять этому самому предвидению. Сдаваться в любом случае было нельзя, сигнал тревоги уже звучал, а значит, все скоро закончится. Вор, увидев ухмылку на лице Забрака, и понимая, что времени у него нет, перешел в наступление. Удары сыпались один за другим, с разных направлений, и каждый неизменно болезненнее предыдущего. Казалось, что они прошивали его насквозь. В один момент, когда вор излишне увлекся, Кир попробовал схватить его руку, но поврежденные пальцы не смогли сомкнуться достаточно сильно, чтобы удержать его противника. Секунда замешательства, и вор подныривает под рукой Забрака, нанося первый удар из серии в бок. Победа была близка, но, доведенный до предела собственным бессилием и болью от ран, Кир поддался инстинктам и ударил головой близко подошедшего врага. Не готовый к подобному удару, вор успел прикрыться руками в последний момент. В кабинете раздался треск рвущейся ткани. «Цель обнаружена», — отрапортовал до этого бездействующий дроид. Слабый звуковой импульс заставил вора схватиться за голову. Явно не готовый ни к чему подобному, он получал один заряд акустического оружия за другим. Потеряв ориентацию в пространстве и страдая от внутренних повреждений, вор затих только через минуту, лишь изредка подрагивая. Когда дежурная смена охраны ворвалась в кабинет, откуда был подан сигнал тревоги, они обнаружили там лишь тело вора, что готово было вот-вот умереть, бессознательного курсанта и необычного дроида, который вертелся вокруг этого курсанта. Выставить охрану, проверить камеры наблюдения, оповестить главу, быстро сориентировался начальник смены, быстро, быстро. Значит, проникновение и попытка похищения информации, констатировал глава Академии КСБ, удалось что-нибудь узнать о нападавшем, только то, что он человек и явно владеет боевыми искусствами, первым ответил глава медицинской службы, я не успел собрать все нужные анализы, его забрали в бюро республиканской разведки раньше. Понятно, не поворачиваясь к собравшимся, произнес глава, известно, что он хотел выкрасть, судя по логам, копировал он не все подряд, особое внимание уделяя личным делам курсантов и проводимым на территории Академии инновационным разработкам, ответила Виктория Лона, причина такого интереса мне неизвестна. Как ему удалось пробраться внутрь, да еще в столь поздний час, продолжил задавать вопрос глава. Костюм из неизвестного материала, тут уже отвечал начальник службы безопасности, для обычного глаза он прекрасно виден, но камеры и дроиды воспринимают его как слепое пятно. Пусть костюм вместе с телом у нас забрали, зато на рогах того курсанта, что задержал нарушителя, осталось несколько образцов. Великолепно, изучите материал и предоставьте мне отчет. Последнее, что с курсантом? Я слышал, что его доставили в медицинский блок. С ним все в порядке, за исключением множества внутренних повреждений, растерянно ответил начальник медицинской службы, кожные покровы едва пострадали, в то время как внутренние органы и мягкие ткани имеют множество разрывов. Террас Касси в исполнении адепта силы, хмыкнул майор Хартман, видел последствия такого пару раз. Крайне неприятное зрелище. Сейчас курсант Бандуар находится в бактокамере и вот-вот придет в себя, закончил отчет медик. Хорошо, держите меня в курсе расследования, те, кто посмели провернуть подобное, должны быть пойманы и наказаны. Все присутствующие в кабинете люди лишь мрачно кивнули. Большинству из них была безразлична судьба Забрака, но неизвестный посмел столь нагло напасть на одного из них. Однако больше всего их возмутила попытка проникновения в их академию, и прощать такое они не собирались. Уже через несколько дней к расследованию проникновения на территорию Академии КСБ присоединилась большая часть ее выпускников. «Как ты?» Первое, что спросил Киролин Вой, как только тот вернулся в общежитие. «Живой и ладно», слегка поморщился Кир, осторожно поведя плечами, «но ближайший месяц мне придется пить вкусные таблетки и как можно меньше двигаться. Неужели все настолько плохо?» С искренним беспокойством спросила Диала. «Я краем глаза посмотрел на заключение и да, все было достаточно плохо, но не критически, так что можете не волноваться. Отделали меня знатно, но все, что не убивает, делает нас сильней. Я попробую достать полный текст заключения, хмуро произнес Гвип, если есть кто-то, кто с легкостью расправился с таким, как ты, то что вообще можем мы? Не сказал бы, что расправился, достать я его все же смог, самодовольно усмехнулся Кир, но это я был полностью без оружия и не ожидал такой прыти от вора. Тем более, Бук с ним все же разобрался и повредил оборудование на сотни тысяч кредитов, вставил важную ремарку Линвой, что никто не заметил, отбил его выпад Кир, те данные, которые он хотел украсть, стоили намного больше. Ладно, хватит о грустном, я что-нибудь пропустил, кроме того, что теперь пропускной режим стал еще жестче, а по коридорам теперь постоянно ходят усиленные патрули. Ничего особенного, разве что слухи о курсанте героя, что в одиночку остановил целый батальон мандалорцев Коммандос, недовольно ответил Гвип. Печально, но тут я не виноват, особенно в последнем. Слухи, они такие. Еще какие-нибудь новости? Ничего особенного, пожала плечами Диала. После твоих похождений остальные новости как-то потерялись, все только о проникновении и судачат. Тогда, если вы не против, я вас покину и свяжусь с семьей. Они наверняка могли что-то узнать и раздуть из мухи Ранкора. Так что лучше мне их успокоить, пока над Академией не завис барышник или еще что похуже. Мечтай, хмыкнул Линвой, ты же не главный герой героического романа. Вот вам наглядный пример, почему в первую очередь вы должны думать головой, а не геройствовать. Вещал перед строем курсантов-выпускников майор Хартман, увидел преступника, вступай с ним ближний бой только в самом крайнем случае. Я вас тут, мусорные крысы, учу махать руками и ногами не для того, чтобы вы кулаками укладывали воров и грабителей, а чтобы в случае необходимости, крайней необходимости, смогли отбиться и применить специальные средства, неважно, шоковую дубинку, бластер или еще что. Но если это никак не помогает в реальной жизни, зачем мы этому учимся? Задал из строя вопрос один из курсантов, ты что, совсем тупой? Восклицательные и вопросительные знаки, безошибочно обнаружив источник шума, нашел вопрошающего майор, я же на общегалактическом тебе сказал, чтобы ты смог хоть как-то спастись, если на тебя нападут, а потом применил спецсредства. Не лезьте в ближний бой, не геройствуйте, в случае необходимости вызывайте подкрепление. Мы, не джедаи с их световыми мечами и силой, мы, обычные обитатели галактики и те, кто стоит на страже закона Корусанта. Наша сила – в выучке и умении кооперироваться. Мы – это корусантаские силы безопасности. Оглядев замерших в одной позе курсантов, майор Хартман покачал головой. Пока половина из них не полежит в госпитале с ранами или не потеряет товарищей, до конца его слова до них не дойдут. Раз вы ни хрена не поняли, слизни, 20 кругов по залу. Пора растрясти жирок, дамочки. Я сейчас сдохну. Опустив голову на скрещенные руки, признался Линвой, и заберу тебя с собой. Что, вытащив один из наушников гарнитуры, спросил Кир. Говорю, что завидую твоему спокойствию, посмотрел на лежащего на кровати Кира Диваронец, что беззаботно смотрел что-то на планшете, попутно бросая в рот мелкие белые шарики. Так я же формально, все уже сдал. Профессор Лона сказала, что мой диплом уже готов. Осталось только заполнить графы второстепенных курсов. И ты так спокойно к этому относишься? Или не ты загонялся по поводу того, что одной специальности тебе мало? Ну да, а что мне волноваться? Пока я в середине года почти 2 месяца не мог заниматься спортом, то подобрал все необходимые материалы и набросал план итоговой работы. Осталось подготовиться к защите и все. Я гордый обладатель целой кучи сертификатов. Даже не буду спрашивать, что ты сейчас слушаешь, записанные Бугом лекции. Иногда просто необходимо вспомнить основы. А разве тебе разрешали брать на лекции дроида? А разве кто-то запретил мне встроить в дота под камеру и микрофон? Никто. Все, хватит, мне надо готовиться, а ты меня отвлекаешь. Чем? Недоуменно спросил Кир, своим излишне довольным видом. Взорвался негодованием Линвой, что пытался за пару вечеров вспомнить все забытое за 5 лет учебы. Тогда пойду посижу в холле, подхватив миску с вкусностями, Забрак неспешно направился к двери, если что, присоединяйся. Вместо ответа в сторону двери полетела пустая кружка. Для получения диплома вызывается. Огромный зал академии был забит выпускниками и их близкими. Вчерашние курсанты стояли в едином строю, облаченные в парадные мундиры. Каждая пуговица сверкала, а посмотрев на их сапоги, можно увидеть отражение потолка. Каждого выпускника вызывали отдельно, после чего он вставал в соседний строй и оставался там до конца церемонии. Очередь шла медленно, а играющая на фоне музыка всем приелась, но такова была традиция. Лейтенант Бандуар, стоило прозвучать его имени, как Кир, сохраняя идеальную осанку, вышел к постаменту. Было забавно наблюдать, как два разумных, что откровенно друг друга недолюбливали, вынуждены были сохранять полнейшую невозмутимость. Профессору криминалистики Таркину все же было сложнее, ведь большей части нелюдей дипломы вручал именно он. «Служу республике», — гаркнул Кир, когда диплом оказался у него в руках. Зал слабо зааплодировал, но у большинства присутствующих энтузиазм закончился еще в первый час церемонии. Всего КСБ сегодня пополнилось 1500 новых офицеров. Помимо родных и близких выпускников, на церемонии присутствовали и представители Сената. Самих сенаторов почти не было, они нашли для себя более важные дела, чем рутинное ежегодное событие, но их представляли их помощники. Для получения диплома вызывается лейтенант Че. Голос главы академии, кажется, не утратил силы после столь долгого представления. Церемония продлилась почти 4 часа и закончилась непродолжительной речью напутствием. Глава академии напомнил всем, что покинув стены академии, именно они станут щитом для простых граждан республики. Перечислил героически погибших выпускников прошлых лет, что своей жертвой спасли немало жизней. Упомянул он и первых выпускников нелюдей, что достойно показали себя в учебе, и теперь отправится творить правосудие на улице галактической столицы. Закончил он речь предупреждением. Потерять честь легко, а обрести ее вновь можно только кровью. На этом официальную часть мероприятия можно было считать законченной. Молодые лейтенанты, чьи родные смогли посетить церемонию, направились к ним, принимая тонны поздравлений. Тем немногим, что не имели близких в зале, приходилось довольствоваться обществом друг друга. Даже не верится, с удовольствием прислонившись к стене, немного улыбнулся Линвой, я уже начал думать, что это никогда не закончится. Согласен, могли бы и побольше преподавателей поставить, чтобы очередь двигалась быстрее. Ну да ладно, все закончилось и мы с тобой теперь лейтенанты КСБ. И это надо отметить. Энтузиазма в голосе Кира хватило бы на 10. Тут я с тобой согласен, тем более, все уже готово. Несколько парней с верхов договорились с кем надо и для нас сняли одну из развлекательных башен. Танцполы, безлимитный алкоголь и многое другое. На всю ночь, казалось, еще немного и диваронец растечется по полу. Даже странно, что приглашены все, я думал, что кое-кого, Кир с намеком осмотрел Линвоя, там не будут рады видеть. Не сказал бы, все-таки мы 5 лет провели вместе, пожал он плечами, тут хочешь не хочешь, привыкнешь к нашей с тобой красоте, да и никому не нужен очередной скандал на почве расизма. Тут ты прав. Кстати, тебя уже дали направление, дали, слегка погрустнел он, соседний с сенатским кварталом округ в космопорт, буду досматривать грузы богатых задниц. Аналогично, но я, скорее всего, буду проводить большую часть времени, следя за исправной работой патрульных дроидов и заполняя бумажки с запросами. Думаешь, нас долго там продержат, минимум до следующего выпуска, когда приевшихся нас можно будет заменить на новых зверушек, недобро улыбнулся диваронец, продолжая убивать время за разговором ни о чем, к которому изредка присоединялись прочие сироты. Кир и Линвой только и ждали команды грузиться в транспорты. Наблюдая за толкотней в зале, Кир подмечал, что помощники сенаторов не сидят без дела и активно общаются со своими соотечественниками. Его самого, пусть и забрака, но рожденного и выросшего на Карусанте, полный забрак в богатой мантии удостоил лишь мимолетного взгляда и сухого «поздравляю». Не остался без внимания и Линвой, которого представитель Диварена даже похлопал по плечу. Хотевшие уже вернуться к прерванному разговору парни были прерваны невысоким молодым человеком, с копной густых рыжих волос. Если я не ошибаюсь, именно вы, Кир Бандуар, что год назад отбил атаку пиратов на пассажирский лайнер, следующий на Карусант. Располагающе улыбаясь, спросил он мягким голосом. Совершенно верно, вежливо склонив голову, ответил Кир, не забыл поприветствовать важного гостя Линвой, и тогда я действовал не один, мне помогали мои друзья, один из которых сейчас перед вами. Просто прекрасно, что у республики есть столь доблестные защитники. Признаюсь, стоило мне узнать о том нападении, как я уже начал готовиться к худшему, но прочитав новость до конца, мое сердце наполнилось радостью. Позвольте поблагодарить вас за вашу отвагу. Не стоит, продолжал придерживаться светского этикета Кир, я всего лишь выполнял свой долг, пусть начать это делать пришлось немного раньше, чем планировалось. Какая скромность, картинно взмахнул руками помощник сенатора, отчего его на первый взгляд скромная, но стоящая как половина актового зала Академии, туника картинно всколыхнулась, могу вас заверить, что я пытался организовать вам официальную награду за заслуги перед республикой, но мое прошение утонуло в потоке запросов Сената. Однако знайте, в секторе Чоммиль всегда будут рады видеть тех, кто рисковал жизнью, спасая его жителей. Кир немного вздрогнул, но это, кажется, осталось незамеченным. Также вы можете рассчитывать на мою личную благодарность, ведь ни такое деяние не должно остаться без награды. Благодарю за ваши теплые слова, еще раз склонив голову, с благодарностью ответил Кир на комплименты мужчины. Едва ли на 10 лет старше его, но вы так и не представились. Неужели это старость? Мелодично рассмеялся мужчина. Позвольте представиться, первый помощник сенатора от сектора Чоммиль Видара Кима, Шиф Палпатин.